Глава 4. Вероника. «Потому что мне не нужен под боком человек, который будет за мной шпионить». «Что?» Я не планировала подслушивать, но Юра прошептал это слишком громко, так что даже в спальне слышно. Я замираю, держа в руках свернутый свитер. О чем он говорит? Это что за бред? Я замираю возле приоткрытой двери. Меня не видно и не слышно. Я хочу понять, что же муж про меня думает. Подобные обвинения в высшей степени несправедливы. Я практически никогда не лезла в его исследовательскую деятельность. Меня не интересовали эти сверхсекретные разработки. Мне нужен был только Юра. Но он, похоже, считает иначе. Ну хорошо. Предположим, что он подозревает меня в попытке кражи его интеллектуальной собственности. Но почему он думает, что я воровка, а это Карина нет? Она вообще журналистка. «Ну ты не бойся, ты не такая. Ты хорошая девочка. И как только я разведусь с Вероникой, женюсь на тебе». Я сжимаю губы, стараясь не заплакать. Его слова будто ножом режут. «Ну как так? Выходит, что я плохая девочка, а Карина хорошая. Но почему?» «Юра!» Слышу грудной голос этой шалавы. «Я тебя никогда не предам! Я люблю тебя, и мне важно, чтобы ты рядом со мной чувствовал себя на подъеме сил!» Заливает. «Да, я так не умею. Я просто шуршала и все делала. И смешно, и грустно. Я жду, что Юра начнет со своей любовницей хихикать, кокетничать, но...» «Я знаю, Кариночка!» Тон меня удивляет. Какой-то излишне снисходительный и покровительственный. Он отвечает так, как будто бы эту Карину не то что насквозь видит. Он еще и может предсказать все, что она скажет на 100 лет вперед. «Дело даже не в твоем моральном облике. Я в тебе не сомневаюсь». «А в чем еще?» Кариночка, похоже, тоже не понимает, с чего бы к ней такое доверие. «В том, что ты совершенно ничего не понимаешь в медицине». Воцаряется пауза. Я стою, не шевелясь, хлопая глазами. Вот это номер. Такими признаниями Юры я удивлена не менее, чем разводом. Карина тоже молчит несколько секунд, после чего отвечает. «Конечно. Я не знаю всего этого, и мне важен ты, а не какая-то там медицина». У девчонки ветер в голове. Она появилась получать благо, а все эти высокие материи ей нафиг не упали. Но почему Юра так перемкнул относительно того, что я могу за ним шпионить? Загадка. Крыша, что ли, едет? Я не давала ни одного повода думать о себе так. Если поначалу я как-то интересовалась его разработками, то после его пары достаточно категоричных отказов спрашивать перестала. Я перестаю вслушиваться в разговор. На меня опять навалилась жуткая тоска. Вся эта ситуация слишком внезапна, слишком жестока и бессмысленна. Куда я поеду? За что мне такое? Мама живет в Московской области, ехать до нее долго. Так что я сначала отправлюсь в отель, а потом, наверное, сниму квартиру и подам на развод и раздел имущества. Конечно, брак у нас был совсем коротким, так что не особо есть что делить. Но попробовать стоит. Не потому что я алчная, а чистый с принципа. Хотя никакие деньги не компенсируют унижение и боль, которые я испытываю. Я оглядываю нашу спальню. Тут все так же, как 20 и 30 лет назад. Статуэтки, вазочки. Все по вкусу покойной Юриной бабушки. Ничего нельзя было даже с места подвинуть. Я не знаю, насколько все это дорого. Но Юра всегда считал, что стоящие фарфоровые балерины бесценны. А мне они не нужны. А теперь их протирать от пыли будет Карина. А взяв руки по сумке, я выхожу из спальни. Конечно, можно было бы устроить скандал, раскидать вещи, перебить посуду, но это не в моих правилах. Да и темперамент у меня не тот. Если я и решусь мстить, то точно не на бытовом уровне. А сейчас мне не хочется ничего. Я слишком растеряна, опустошена. Увидев меня, Юра поднимается, широко улыбаясь, направляется мне навстречу. Довольный. «Умница, кошечка! Твое достоинство и твой недостаток. Ты очень удобная девочка. Если бы ты такой не была, я бы на тебе не женился. Но я бы тебя и не выгнал, если бы ты не была такой пресной». Я ставлю сумки на пол и смотрю в глаза Юре. Он насмехается надо мной, чувствует себя хозяином положения. А внутри все рвется от боли. На меня вдруг накатывает такая ненависть, что я делаю шаг вперед и вдруг говорю: «Нет, мой дорогой муженек, я не такая удобная, как ты думаешь. И ты зря считаешь, что я проглочу все это. Ты пожалеешь о том, что сейчас делаешь. Ты пожалеешь о том, как ты себя ведешь. Не будет тебе ни счастья, ни карьеры». Я это выпаливаю в каком-то состоянии аффекта, сама не понимая, откуда у меня в голове такие слова. Но они пугают Юру. Он отшатывается. Его лицо становится серьезным. Он смотрит на меня несколько секунд. Потом произносит: «Ты слишком слабая». «Очень может быть», — киваю. «Только злость у меня больше, чем у сильной». «Погоди», — откашливается. «Я понимаю. У тебя такая ситуация, тебе идти некуда, по сути. Я тебе дам денег, чтобы ты там сняла что-то. Ну, на первое время. Успокойся, кошечка. Жизнь не заканчивается». «Это ты себе будешь рассказывать через полгодика». Он убегает в свою комнату, где за висящей картиной спрятан сейф. Карина в это время выглядывает из кухни. Смотрит на меня с удивлением и даже ужасом. А как она хотела? А влезть в чужую семью обеими ногами и думает, что все будет как в сказке? «На, возьми!» Он протягивает мне пачку банкнот. «Только не злись, кошечка. Ты еще найдешь своего принца». Я забираю деньги, небрежно запихиваю их в сумку и направляюсь к выходу. «Конечно, я найду своего принца. Только сначала ты у меня попляшешь, Юра».